а посмотреть здесь было на что. Одна из них, сидящая у окна, оказалась молоденькой симпатичной блондинкой не старше Гордея. Вторая же, была фигуристой брюнеткой лет так 22 со стройными ногами, узкой талией и великолепной грудью третьего размера, при виде которой у меня тут же поднялось настроение. Время, которое предстоит провести в пути, уже не кажется столь долгим и бесполезным, подумал я довольно. «Привет», — ответила старшая, окидывая мою щуплую фигуру насмешливым взглядом и желая поддеть то ли меня, то ли подругу, обратилась к соседке, видала, какой симпатичный мальчик, так бы его и съела, а ты переживала, что нам не пойми кто попадется. Блондинка тут же покраснела и отвела взгляд, а я, ощущая, как внутри проснулись гормоны молодого парня, ударившие в голову, посмотрел на брюнетку похотливым и оценивающим взглядом, после чего, задержав его на груди, добавил: «Ты тоже ничего, а ты наглец», прокомментировала черненькая мой ответ каким-то удивленным тоном. Тем временем я вошел в купе и, призвав воспоминания Гордея, уложил сумку под нижний диван, который помимо предоставления ниши для хранения, мог легко трансформироваться в кровать. Не мешкая, я занял свое место, чтобы молодое горячее тело не продемонстрировало очаровательным соседкам, насколько сильно я рад таким симпатичным попутчицам. «И как же зовут наглого милашку?» — нарочито томным голосом спросила черненькая, забрасывая одну ногу на вторую и приподняла бровь, а в ее глазах я заметил легкий интерес. Не спеша отвечать, перевел взгляд на красивые ножки со свежим педикюром, обутые в дорогие даже на вид босоножки, затем на красивое лицо, явно знавшие, что такое правильный уход за кожей, а затем, почувствовав эмоциональный отклик от брюнетки, ответил: «Меня зовут Гордей». «Долго думал. Ты что, тугодум?» — вновь попробовала поддеть меня она. «Был пленен твоей невероятной красотой», — глядя ей в глаза, признался я и одновременно с этим в подробностях представил, как раскладываю роскошную красавицу прямо здесь, на этом небольшом столе. Давно не видел девушки с такими впечатляющими формами. Брюнетка явно хотела сказать что-то остроумное, но, заметив мой взгляд и промелькнувшие в нем эмоции, вдруг поперхнулась, а ее младшая подруга еще больше покраснела. Не желая демонстрировать нам даже краткие микростеренности, черненькая быстро спросила: «Ты на самом деле такой наглец, или просто мастер чесать языком? А она хороша», — подумал я, глядя на полные сочные губки и чувствуя, как от возбуждения шумит кровь в ушах, поэтому не особо задумываясь ответил: «Еще какой, но это если говорить о наглости, а вот насчет мастерства чесания языком не знаю, но пока ни одна из партнерш не жаловалась». Блондинка вспыхнула, а вот взгляд ее подруги на мгновение затуманился. Она явно представила подброшенную ее воображению картину, а затем не выдержала и расхохоталась, да так заразительно, что и я невольно улыбнулся. «А ты молодец», — подмигнула она мне и, желая перевести тему, уточнила: «Значит, Гордей, можешь называть меня мастер». Не дал я ей шанса и закрепил нужный результат, чем вызвал новую волну смеха. «Ну, смотри, сам подсказал, мастер», — сказала брюнета и, вновь на мгновение представив нечто фривольное, рассмеялась. «Смейся, смейся», — думал я, с удовольствием наблюдая за покачиванием красивой груди. «Теперь каждый раз, называя меня так, ты будешь вспоминать этот пошлый разговор, представлять себе всякие интересные моменты и ощущать ко мне некоторое влечение, неосознанное. Просто с десяток раз представив меня в эротической фантазии, пойдешь дальше. Фантазия разыграется. Может, тогда мне и удастся потешить молодую плоть, по крайней мере, я очень на это надеюсь. Жаль только, что эффект от слов не усилить мощным и привлекательным телом, но так даже интересней. Хоть пари сам с собой заключай, смогу я осадить эту крепость до конца поездки, или может придется встречаться после? Что же, скоро узнаем. Так как вас зовут, очаровательные дамы?» — спросил я, подстегнутый гормонами молодого тела и привычками старого, опыт которого подсказывал, что надо всегда идти до конца, даже в кажущихся безвыходными ситуациях. «Меня зовут Оксана», — первой представилась черненькая. «Виктория», — взяла себя в руки блондинка, к которой стал возвращаться привычный цвет лица. «И что же такие замечательные девушки, если это, конечно, не секрет, могут делать в бронепоезде, мчащемся в Новосибирск?» — уточнил я с интересом. «Только не говорите, что едете поступать в корпус егерей». «А ты что, сексист?» — подняла на меня гневный взгляд нахмурившаяся Виктория, с которой в одно мгновение слетело все ее смущение. Воспоминания Гордея подсказали мне, что именно она имела в виду, но я не захотел оправдываться. Секс? Кто? Секс-турист? Не думал, что такая приличная девушка может знать подобные слова. Брюнетка захохотала, а покрасневшая Виктория поспешила за злостью скрыть смущение. Я сказала: сексист, сексист. Тот, кто полон предрассудков к женщинам, кто считает, что они не могут быть егерями. Для нее это болезненная тема. Неужели тоже родители не отпускали? Подумал я и решил все же ответить. Ну почему же не могут? Слышал, что девушек среди егерей хватает, а некоторые из них и посильнее многих мужиков будут. Тут все от таланта зависит и старательности. Так что все в твоих руках. Услышав ответ, Виктория чуть успокоилась, а я добавил. И, кстати, если тебе станет легче, то родители не очень-то и хотели меня сюда отпускать. Так что пусть и частично, но я тебя понимаю. Взгляд блондинки после моих слов действительно немного потеплел, а Оксана, улыбаясь, решила поддеть. Вообще-то, я могу их понять. Ты не выглядишь опасным мужиком, скорее милым мальчиком. Ты считаешь меня милым? Подмигнул ей я. Приятно слышать. Прекратите, попросила блондинка. От ваших заигрываний меня сейчас стошнит. Заигрываний? Приподнял бровь я. Считаешь, я ей понравился? Не думаю. После небольшой паузы, ответила она, скорее с тобой играют. Оксане нравится флирт и ставить парней в неудобное положение и раздражать меня этим. Эй, воскликнула брюнетка недовольно, вообще-то, мы просто общаемся. Гордей, приятный парень, еще и смотрит так интеллигентно, обстоятельно все рассматривает, руками без спроса не лезет. Так что нам с попутчиком повезло, а ведь мог попасться какой-нибудь тупой вонючий громила. Разговор прервала вошедшая проводница. Она вновь проверила наши билеты, показала, где лежат матрасы с подушкой и белье, напомнила, что в поезде для пассажиров нашего класса есть вагон-ресторан и затем удалилась. «Для нашего класса», — мысленно повторил я, и память услужливо предоставила сведения о существовании специальных комфортабельных вагонов для представителей боярских родов, богатых простолюдинов, ценящих комфорт, а также высокопоставленных егерей, которые при достижении четвертого класса, то есть имеющих красный цвет камня, получают право на личное дворянство. Спустя несколько минут после ухода проводницы в купе повисла тишина, а поезд, наконец, двинулся вперед и начал медленно набирать скорость, что заставило Викторию облегченно выдохнуть и, посмотрев на брюнетку, улыбнуться. «Ну точно, с дома сбежали», — решил я, глядя на девушек, только непонятно каким составом. Оксана, старшая родственница, подруга или телохранитель, так и не найдя ответ на вопрос, я удостоверился, что девушки потеряли ко мне интерес и стали обсуждать каких-то своих знакомых, поэтому достал телефон и взялся за дело. Любовь к женщинам, конечно, хорошо, но мне предстоит узнать об этом мире еще очень много и лучше изучить непонятные моменты лично, чтобы затем смотреть на проблему исходя из собственного опыта, а не убеждений, сформированных 17-летним парнем. Первым делом я решил разобраться с аристократами, так как подозревал принадлежность как минимум одной из моих соседок к данному сословию. Достаточно быстро выяснил, что в Российской империи, как и в Насирианской, из которой был я сам, существовало три основных вида боярских родов – княжеские, графские и баронские, аналог золотых, серебряных и бронзовых семей из моего мира. Кроме того, в то или иное время, поближе к аномалии мы, защищаясь от различных гонений, в страну перебралось немало иностранных родов, которым было дозволено сохранить титулы. Так, в империи появились свои герцоги, маркизы и виконты. Разобравшись с этим вопросом, я с удовольствием полюбовался на стройные ножки Оксаны, а также словил парочку недоуменных взглядов, бросаемых на меня. Видимо, в ее представлении, молодой сопляк после прошедшего разговора должен был увиваться вокруг такой шикарной красотки, я же вместо этого занялся своими делами и лишь изредка и достаточно показательно любовался великолепными формами, чем заставлял брюнетку все больше и больше думать о моем нетипичном поведении. Ничего, пару дней такой обработки ты сама не заметишь, как окажешься в моей постели. Главное, чтобы Виктория нам не мешала, подумал я и перешел к следующему вопросу. Изучению Новосибирска, его районов, основных достопримечательностей и главных мест в городе. Затем нашел фотографии центра подготовки корпуса егерей, уточнил его основные здания, ознакомился с руководящим составом. Нашел сведения о порядке обучения и проживания курсантов в общежитии, а также возможности досрочной сдачи зачетов, необходимых для допуска в разломы. Информация Гордея оказалась правдива, любой человек, прошедший через вербовочный пункт, мог прибыть в центр перед началом обучения, жить в общежитии, сколько ему нужно, питаться бесплатно в столовой, а также использовать тренажеры и учебные залы для подготовки. Главное при этом было соблюдение определенных и совершенно несложных правил. Отлично. Если все обстоит именно так, то мне даже не придется снимать квартиру и заниматься бытом. Смогу посвятить время самостоятельным тренировкам, подумал я довольно, но невольная мысль заставила задуматься. Это же насколько сильно у них не хватает личного состава, что для них созданы настолько потрясающие условия. Следующей заинтересовавшей меня темой стала система рангов егерей. Для ее понимания пришлось даже провести небольшой экскурс в историю. Так, я, к примеру, с огромным удивлением узнал, что после уничтожения твари, а также закрытия разлома выделяется некая усиливающая энергия, которая проходит по энергоканалам егерей. У кого-то становится сильнее магический дар, у других улучшается здоровье и физическое состояние, однако у всех в обязательном порядке изменяется аура. У новичков, закрывших до 300 разломов, диагностировали белый цвет, которому впоследствии был присвоен 7 класс. У преодолевших этот рубеж аура стала желтой, 6 класс. При дальнейшем увеличении убитых тварей и закрытых разломов цвет менялся на оранжевый, красный, синий, коричневый и, наконец, черный. Егерей, которым был присвоен 1 класс, было очень мало, в настоящее время всего 3 в мире. Судя по сплетням, они были крайне обеспеченными людьми, команды которых выполняли заказы по уничтожению самых сложных разломов, открывающихся в цивилизованных землях, чем не пример для подражания. После исследования аур, появления идентификатора, который, без лишних ритуалов и усилий целителей, смог бы транслировать цвет ауры егеря, было делом времени. Такой минерал нашелся достаточно быстро. Затем было принято решение вставлять его малые частицы в специальные идентификационные кольца, которые стали визитной карточкой егерей и сформировали определенную иерархию. «Эй, мастер!» – оторвала меня от интереснейшего чтения хохотнувшая брюнетка, вновь вспомнившая причины возникновения такого интересного прозвища. Однако я заметил мелькнувшее в глубине ее глаз раздражение, вызванное моим недолгим игнорированием ее шикарных ножек. «Что ты там смотришь? Неужели телефон интереснее компании двух симпатичных девушек?» «Конечно!» — кивнул я, заставив брюнетку на мгновение удивиться и, выдержав небольшую паузу, добавил: «Он хотя бы не дает мне скучать, в отличие от промывания косточек незнакомым людям. Но если ты намекаешь, что я перестал любоваться твоими восхитительными прелестями, то не переживай, это ненадолго». «Не переживай», — приподняла бровь Оксана и возмущенно посмотрела на подругу. «Представляешь, он считает, что я переживаю. Ты сама полезла к нему с такими вопросиками», — заметила блондинка, — «так что не втягивай меня в это». «Не обращай внимания», — сказал я Вике и, посмотрев в глаза брюнетки, ехидно добавил: «Это у нас такие брачные игры. Она подкалывает меня, я ее, потом пройдет некоторое время, ты отлучишься из купе по некой надобности, и мы сойдемся в страстном сайте. Сейчас все как раз и готовится для него». «Меня сейчас стошнит», — призналась блондинка. «Зачем я это услышала?» «А ты уверен в себе?» — покачала головой Оксана, представив сказанное мной, и ее голос вдруг стал чуть ниже. «Не боишься, что я обижусь и больше не пророню ни слова?» «Все 3 дня», — приподнял бровь я, — «не думаю. Скорее от скуки умрешь, а даже если это и произойдет, то ничто не помешает мне наслаждаться твоей великолепной фигурой оставшееся время». «Может, вы это прекратите?» — уточнила Вика жалобным тоном. «У меня уши сворачиваются от вашего обмена любезностями». «Ай-яй-яй, Виктория», — покачал головой я, — «как эгоистично. А вдруг я тот самый мужчина, которого твоя подруга искала всю жизнь? Понимаешь, что своими словами ты можешь разрушить ее счастливое будущее?» «Мужчина», — приподняла бровь Оксана, — «я думаю, что ты много возомнивший о себе мальчик. А вот и главный нюанс, который ее во мне смущает», — понял я и, получая истинное удовольствие от флирта, наставительным тоном произнес: «Главное, что ты обо мне думаешь, только это имеет сейчас значение. Я смотрю, ты все-таки мастер молоть языком, все с ног на голову переворачиваешь», — решила подколоть меня брюнетка, поправляя платье, а потом с интересом спросила: «Где так научился с девушками общаться?» «Наверное, первый парень в школе был, Или, может, в колледже отучился. Люблю общаться с красивыми девушками, признался я и мечтательно улыбнулся, вспомнив, сколько интересных женщин было у меня в предыдущей жизни. Бабник, не преминула прокомментировать увиденная брюнетка, а затем, заметив что-то, неожиданно смутилась. Правда, всего лишь не пару мгновений. Так что мы решили, прервала перепалку Вика, в вагон-ресторан пойдем, я уже есть хочу. Составишь компанию? Спросила Оксана, посмотрев на меня. С удовольствием, кивнул я и, посмотрев на легкое недовольство, мелькнувшее на лице Виктории, добавил, правда что-то мне подсказывает, что мест там нет. С чего ты взял? Уточнила брюнетка. Отзывы почитал, пожал плечами я, на наши 10 вагонов, всего один ресторан, и столов там всего что-то около 14. Маловато будет, усугубляется все тем, что расплачиваться там можно карточкой корпуса, в кредит так сказать, поэтому в ресторане всегда множество молодых курсантов, вырвавшихся из-под маминой юбки, а также некоторое количество не самых приятных личностей, пошедших в егеря от безысходности и пьющих как не в себя. Неужели все так плохо, изумилась Вика, это же имперский корпус егерей, кто-то же должен навести там порядок. Не знаю, покачал головой я, говорю, что в интернете прочитал. Так, понятно, протянула Оксана, а в первый класс нас не пустит, там, должно быть, гораздо меньше людей. По моим сведениям, прямого перехода между вагонами наших классов нет, чтобы избежать различных недоразумений, так сказать, пожал плечами я. Надо все равно сходить, нахмурилась Виктория, с обеда ничего не ела. Мне что голодать из-за этих неадекватов, я тоже, согласилась брюнетка. Ну тогда пойдем, сказал я и, посмотрев Оксане в глаза, добавил, ну не пускать же вас одних, вдруг кто похитит, только вот надо бы озаботиться закрытием двери. Боишься, что твои миллионы украдут? Приподняла бровь брюнетка. Опасаюсь, что некие извращенцы будут шариться в твоих трусиках, подмигнул я, в том месте, где должны оказаться мои пальчики. Извращенцы, как ошпаренная выбежала из купе Вика, а Оксана засмеялась и, покачав головой, встала. Ну ты и наглец, вот мы наконец-то и остались одни. Вместо оправданий еще больше ошарашил ее я и, поднявшись за мер на расстоянии нескольких сантиметров от оказавшейся немного ниже меня красотки. Оксана посмотрела в мои глаза, наполненные желанием и предвкушением, а также ощутила горячее дыхание на своей коже, отчего ее восхитительная грудь стала вздыматься подозрительно часто. Признаюсь, мне тоже было нелегко. Кровь от возбуждения шумела в голове. Хотелось наброситься на такую красивую и восхитительную женщину, обнять, впиться в ее приоткрытые губки. Однако я, как опытный человек, понимал, что могу ее этим оттолкнуть. Да и не время сейчас. Скоро с проводницей вернется Вика, и мы все равно ничего не успеем. Поэтому вместо решительных действий я осторожно, подушечками пальцев, провел по ее нежной руке и ощутил, как между нами словно мелькнула искра. А еще чаще задышавшая брюнетка вдруг осторожно и также нежно дотронулась до меня, вызывая внутри еще большую волну эмоций и намекая на то, что она не против. Очарование момента прервала вернувшаяся с проводницей Виктория, заставившая Оксану буквально отпрянуть от меня. Прибывшая женщина закрыла дверь своим ключом, уверила, что в наше отсутствие никто сюда не сунется и что в вагоне-ресторане в это время еще вполне может оказаться несколько свободных столиков, а вот позже, вряд ли. Во время разговора Вика подозрительно косилась на словно бы находящуюся в трансе подругу с затуманенным взглядом. Подозреваю, что и я выглядел не лучше. В это время в моей голове билась одна мысль. К жизни стоило возвращаться хотя бы только ради того, чтобы прочувствовать такие яркие и восхитительные эмоции. Глава 4. Появление нашей компании в вагоне-ресторане вызвало настоящее оживление. Как я и предупреждал ранее, почти все столики оказались заняты уже успевшими хорошенько принять на грудь молодыми парнями, а также мужиками средних лет различной потрепанности. И зачем егеря гребут всех подряд? С недоумением подумал я, неужели эти люди могут быть полезны и не сдохнут в первом же бою? С другой стороны, нечего лезть в чужой монастырь со своим уставом. Может, после обучения и прохождения через целителей эти недоразумения смогут претендовать на должности водителей или другой обслуживающий персонал. Кто-то же выполняет рутинные и не самые популярные обязанности. Так может и они, блондинка, шедшая первой, увидев повернутые в ее сторону молодые и не очень лица с не самыми приятными улыбками,

и разозлившиеся мужики начали приподниматься. «Господин егерь», — обратился я водителю, — «подсобить, без сопливых разберусь», — хмыкнул мужчина и взорвался серией ударов, в считанные секунды ложа ближайшую пятерку. Несмотря на ответ, я все же соскочил с места. Во-первых, потому, что водитель себя несколько переоценил. Пусть противники и откровенно слабы, но их много, а пространство для маневра наоборот, мало. Во-вторых, меня напрягла парочка взметнувшихся в воздух ножей. Наполненное духовной энергией тело с легкостью подскочило к ближайшим противникам, и четверка из них отправилась в нокаут. Еще троих положил старик. Оставшиеся замерли и боялись пошевелиться. Удостоверившись, что рыпаться больше никто не планирует, водитель раздраженно спросил: «Зачем полез? Сам бы справился». «Ножи достали», — кивнул я, указав на холодное оружие, валяющееся на полу. «Не хотел, чтобы порезались и салон испачкали». Старик осмотрел меня внимательным взглядом, потом на лежащих без сознания противников и кивнул. «Кровь сложнее всего отмывать». Приняв скрытую благодарность, я вернулся на место, а водитель подхватил ножи и, отойдя к своему сиденью, обернулся. «Значит так, отбросы, говорю первый и последний раз, вы не егеря, вы не поддержка и добытчики, вы не мясо, способное хотя бы сдохнуть правильно, вы, сынки, даже еще не обслуга, поэтому закрыли свои поганые рты и, чтобы я больше ни единого писка не слышал, и только пусть кто-то попробует обливать салон, языком будете все отмывать». Не услышав возражений, водитель презрительно поморщился, а в это время к автобусу подошел егерь, стоявший на распределении. «Михалыч», — спросил он, — «что тут у тебя? Проблемы? Смазка для клинков отчего-то решила, что они будущие егеря?» Окинув презрительным взглядом салон, ответил водитель: «Теперь так не думают». «В этот раз как-то рановато», — хмыкнул мужчина, оглядывая поверженных, — «еще даже до центра не доехали, а они уже пальцы гнут. Нужно будет сказать барону, чтобы пожестче с ними». «Обязательно», — ответил старикан, — «эти по-другому не поймут». Спустя несколько минут в салон зашло еще двое парней моего возраста, дверь закрылась, и колонна из четырех автобусов тронулась вперед. Пока мы ехали к окраинам Новосибирска, где располагался немаленький центр подготовки егерей, я внимательно рассматривал город, который оказался достаточно многолюдным. О нахождении населенного пункта вблизи аномалии говорили только крепкие, мощные и приземистые здания с огневыми точками на некоторых из них, более узкие, чем в других городах окна, изредка попадающиеся на глаза следы ремонта, а также значительно большее количество патрулей, относящихся к внутренним войскам, вооруженным силам и имперскому корпусу егерей. Правда, подобное соседство почти никак не влияло на количество шатающихся по улице людей, что позволило сделать вывод об эффективности мер, предпринятых для обеспечения безопасности граждан. Задумавшись над этим, я достал телефон и вбил несколько поисковых запросов. Ага, значит, город расположен в границах зоны со сниженным количеством разломов, поэтому здесь более безопасно, и это хорошо. А второй вопрос: так, служба в вооруженных силах обязательно для всех граждан мужского пола, за исключением записавшихся в имперский корпус егерей? Отличные новости. Что там дальше? А вот, вокруг города дислоцируются следующие подразделения вооруженных сил. ХМ, немало, пронеслось в голове. Пока я знакомился с обязанностями местных военнослужащих и рассматривал город, колонна проехала усиленный контрольно-пропускной пункт и, наконец, оказалась на территорию центра подготовки егерей. Что мне сразу не понравилось, так это отличие виденного мной в интернете плана с пейзажем, наблюдаемым в окне. Четырехполосной дороги там точно не было, пронеслось в голове, да и этих огромных складов тоже. Немаленький такой центр, во много раз больше, чем я думал. Спустя несколько минут автобусы, помимо первого, в котором ехали мои соседки, остановились перед каким-то длинным зданием. Почему разделение? У аристократов свои отдельные общежития? Задумался я и скосил взгляд на собранный контингент. Скорее всего, да. Хотя это логично. Вряд ли Вика с Оксаной обрадовались бы соседству с парочкой каких-то маргиналов. Надеюсь, что условия проживания здесь будут не сильно хуже, чем мне говорили в вербовочном пункте. «Выходи, строиться», — скомандовал водитель, открывая дверь, «и вещи свои не забудьте, иначе на помойку выкину». Схватив чемодан, я вышел на улицу и отошел в сторону, освобождая место недобро посматривающим на меня мужикам. «В одну шеренгу, стройся», — скомандовал распределявший нас по автобусам егерь, дождавшись, когда мы станем в одну линию», — добавил, чтобы никто не дергался. «Сейчас позову вашего командира, ждите». «Эй, потлатый», — обратился ко мне один из мужиков, пострадавших в схватке с водителем, «вечером тебе конец. Покажем, как мы таких уродов в свое время воспитывали. Тоже бандой на одного нападали?» — спросил я, повернув голову в сторону говорившего. «А что, один на один слабо?» «Да я тебя», — попытался дернуться мужик. Но в этот момент дверь открылась, и с лестницы в сопровождении знакомого егеря вышел еще один. Это был молодой мужчина лет 24 с едва светящимся камнем желтого цвета в кольце и крайне высокомерным выражением лица. Когда егеря приблизились, я обратил внимание на знаки отличия. На левом рукаве пришлого располагалась нашивка со знаком имперского корпуса егерей, а чуть ниже – 6 продольных полос желтого цвета и надпись на верхней из них 6 класс. Правый я не видел, но подозревал, что там знак подразделения, в котором мужчина проходит службу. На груди также имелось 2 шеврона. Один указывал фамилию и инициалы, второй – принадлежность к корпусу. Миры разные, а столько всего похожего. Появилась в голове какая-то философская мысль, ну почти то же самое, что на моей родине. А тем временем младший из прибывших неспешной походкой прошелся перед строем и с презрительным выражением на лице, которое и не думал скрывать, осмотрел всех. «Меня зовут лейтенант барон Решеткин Олег Николаевич. Приказом начальника центра назначен вашим куратором. Сейчас вы пройдете в казарму и займете комнату информирования. Затем я доведу до вас план дальнейших действий и распишу перспективы прохождения службы. Вопросы, лейтенант? Значит, что-то не помню информации о званиях в корпусе егерей. Думал, тут все классами, да должностями делится. Старый наивный дурак. Это ведь еще один инструмент воздействия на подчиненных. Лояльных можно повысить, а неугодных задвинуть, подумал я. И почему нас заселяют в казарму, если Гордею в вербовочном пункте обещали комфортабельное общежитие? Туда увезли аристократов? Ничего не понятно. И барончик этот наглый слишком. Нет, что-то здесь не так. Почему у меня такое ощущение, словно кто-то пытается водить нас за нос? А жрать нас сегодня поведут? Вальяжным тоном спросил один из мужиков, которому явно не понравилось презрительное выражение лица какого-то молодца, пусть и аристократа. Решеткин поднял руку и спрашивающий поймал грудью слабый воздушный кулак, который, тем не менее, отправил его в короткий полет. А в следующее мгновение на помощь командиру из здания выбежало 5 крепких мужиков с погонами сержантов. Курсанты тут же напряглись и стали испуганно посматривать то на мага, в руке которого сформировалось голубоватое марево заклинание, то на егерей со злобными выражениями лиц и дубинками в руках. Вообще весело становиться. Может, тут и за низкую исполнительность бить принято? Если так, то кадровый голод корпуса становится понятен. Кому хочется терпеть лишнее унижение? Хотя есть вероятность, что мои выводы поспешны. Все-таки слишком мало данных для анализа, подумал я и, приглядевшись к сержантам, заметил кое-что интересное. А у них-то ни колец, ни шевронов. Они егеря, или просто переодетые в их форму вояки? Вы, курсант, перед тем как задать вопрос, забыли добавить, ваше благородие, привлекая к себе внимание, заметил презрительно скривившийся Решеткин, а затем, осмотрев всех бешеных взглядом, закончил: я не только старший по званию, но еще и аристократ. Если хоть одна мразь позволит себе обращаться ко мне без уважения, изувечу. Всем понятно? Горячий парень, пронеслось в голове, и самомнение у него явно на высоте. Только вот слишком уж сильно рожа кирпича просит. Бросить, что ли? Я не слышу. Рявкнул недовольный барон: вам все понятно. Так точно. Нестройно и в разнобой ответили мужчины, многие из которых когда-то явно прошли через срочную службу. Еще раз громко крикнул лейтенант: всем понятно. Так точно. Уже более слаженно рявкнул строй, и на лице молодчика появилось довольное выражение. Хорошо, кивнул он и указал рукой на 2 мужиков: ты и ты. Поднимите эту шваль и тащите вместе со всеми. Слушаюсь. Не очень-то довольным тоном ответили мужики. Семенов продолжил отдавать указания: барон, веди их наверх. Пусть оставят вещи у тумбочки и рассаживаются в комнате информирования. Слушаюсь, ваше благородие. Отозвался один из сержантов и принялся отдавать указания. Поднявшись на 3 этаж по довольно широкой лестнице, мы оказались во вместительной казарме примерно на 200 человек. Прямо напротив входа, приложив правую руку к головному убору, стоял застегнутый на все пуговицы дневальный. Рядом с ним находилась тумбочка и дверь, ведущая в санитарный узел. Бытовка, две канцелярии, комната информирования и 8 кубриков. Быстро оценил я обстановку, а также ряды двухъярусных кроватей и поставленных друг на друга тумбочек. Ремонт, конечно, неплохой. Даже, можно сказать, добротный, но нахрена мне такое счастье, ходить в наряды, мыть полы, тратить время на бесполезную ерунду, что я сам не подготовлю свое тело без этого всего. Ладно, сначала послушаю, о чем лейтенант расскажет, а потом буду делать ноги. Сумки сюда, скомандовал сержант, и я поспешил поставить чемодан с деньгами в самый угол пустующего пространства. Если кто-то и решит пошарить по сумкам, то выберет те из них, которые лежат поближе. Под возгласы ранее прибывших курсантов, со стороны которых были слышны новости о прибытии нового мяса, я вошел в комнату информирования и занял место почти в самом конце довольно просторного помещения. Здесь в два ряда стояли длинные столы с четырехместными скамьями, присутствовало место для руководителя и небольшая трибуна, а на противоположной стене висел широкоформатный телевизор. Благодаря присутствию сержантов, никто ко мне пока цепляться не решился, однако я поймал на себе несколько враждебных и обещающих неприятности взглядов. Мужики с моего автобуса явно решили посчитаться со мной чуть позже. После того, как все, наконец, расселись, в помещение вошел лейтенант и команда «Встать, смирно», заставила всех подняться на ноги. «Вольно, садись», — ответил командир. «Гребаная армейская муштра», — вновь с недовольством подумал я, занимая свое место. «Нужно отсюда бежать и решать, как возвращать долг, повешенный на Гордея. У меня есть как минимум 2 месяца до официального старта обучения. Может, чего и придумаю». Дождавшись, когда все сядут, барон неторопливо выложил на стол из кожаной папки несколько стопок с документами и стал медленно расхаживать из стороны в сторону. Выдержав паузу и окинув комнату далеким от радости взглядом, он начал говорить.